И при слове «грядущее» из русского языка выбегают мыши, и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявый. После стольких зим уже безразлично, что или кто стоит в углу у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное «до», но ее шуршание. Жизнь, которой, как даренные вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека нам остается часть речи вообще. Часть речи.